Приезд знатных гостей. Однажды утром госпожа Бракель встала очень рано и поспешно замесила большой сладкий пирог с миндалем и изюмом, положив их такое множество, что он даже вышел вкуснее и душистее того, какой готовился ко дню светлого воскресения. Тем временем господин Бракель старательно вычистил и выколотил свой зеленый кафтан с красным жилетом, а Феликс и Христлиба получили приказание надеть свои лучшие праздничные платья. — Сегодня, — сказал им господин Бракель, — вы не пойдете бегать в лес, а будете сидеть дома, чтобы достойно и прилично встретить вашего почтенного дядюшку. Солнышко, между тем, весело проглянуло сквозь туман и ярко осветило комнаты. Ветерок зашумел в лесу. Зяблики, чижи, соловьи радостно затянули свои песенки. Христлиба сидела спокойно и чинно за столом, теребя ленты своего кушака или принимаясь за свое вязание, которое, однако, шло в этот раз почему-то очень плохо. Феликс, которому отец дал в руки книгу с прекрасными картинками, рассеянно перебирал листы, искоса поглядывая на березовый лесок, где обыкновенно играл и резвился по несколько часов каждое утро. «Ах, как там, наверное, хорошо!» — вздыхая, шептал он про себя. Когда же его большая любимая собака Султан, выбежав из дома и, побегав некоторое время в лесу, остановилась с громким лаем перед окошком, точно говоря: «Ну, что же ты? Разве не пойдешь сегодня в лес? Зачем ты сидишь в душной комнате?» Но Феликс не мог более удержаться и громко воскликнул: «Милая матушка, пустите меня побегать хоть одну минутку!» Однако госпожа Бракель не слушала его просьбы, а, напротив, строго отвечала: «Нет-нет, сегодня ты будешь сидеть дома, а то ведь я знаю, что бывает, когда вы с Христлибой отправитесь в лес. Начнете прыгать по пням, по кустарникам, вернетесь домой испачканные, оборванные, так что дядюшка, пожалуй, сочтет вас за грязных крестьянских ребятишек и не поверит, чтобы так мог ходить кто-нибудь из баронов Бракелей, все равно маленьких или взрослых». Феликс с недовольным видом стал перелистывать свою книгу, проворчав про себя почти сквозь слезы: «Если наш почтенный, знатный дядюшка называет крестьянских детей грязными, то, значит, он не видал ни Вальрадова Петера, ни Геншелеву Лизу, да и никого из нашей деревни, потому что я не знаю, могут ли быть дети милее и красивей». «Правда, правда!» — воскликнула, точно вдруг проснувшись, Христлиба, «а дочка Шульца Гретхен. Можно ли быть лучше, чем она, хотя у нее и нет таких лент на платье, как у меня?» «Полноте болтать вздор!» — остановила детей растерженная госпожа Бракель. «Вы еще не в состоянии понимать, что говорит и думает почтенный господин, наш дядюшка». Словом, никакие просьбы и вздохи детей о том, как хорошо было бы сегодня в лесу, не помогли. Оба, и Феликс, и Христлиба, должны были находиться в комнате, что было тем прискорбнее, что и сладкий пирог, стоявший на столе и манивший детей своим аппетитным запахом, должен был оставаться нетронутым до приезда дядюшки. «Ах, хоть бы они поскорее приехали!» — восклицали они, чуть не плача от нетерпения. Наконец послышался вдали лошадиный топот, и скоро к крыльцу подкатила карета, такая блестящая и так искусно украшенная золотыми бляхами, что дети ахнули от изумления, никогда не видав чего-либо подобного. Длинный, сухой господин вышел из кареты с помощью егеря, откинувшего подножку, и, обняв, не сгибаясь, Бракеля, дважды приложил свои щеки к его губам, проговорив: «Бонжур, любезный родственник! Пожалуйста, не конфузьтесь!» Егерь, между тем, помог выйти из кареты маленькой толстой даме, а затем вынул из нее еще двух детей, мальчика и девочку, очень осторожно спустив их на землю. Феликс и Христлиба тотчас же подошли к высокому господину и, взяв его, как было им приказано родителями, один за одну, а другая за другую руку, поцеловали их со словами: «Милости просим, многоуважаемый господин дядюшка». Затем сделали то же самое с приехавшей дамой, сказав: «Милости просим, многоуважаемая госпожа тетушка». Обратившись, наконец, к приехавшим детям, оба даже как будто немножко растерялись, впервые увидев такую нарядную одежду. Мальчик был в великолепных, расшитых золотом панталонах и камзоле темно-красного сукна. На боку его была прицеплена маленькая блестящая сабля, а на голове надета красная с белым пером шапочка, из-под которой он как-то особенно смешно и глупо выглядывал со своим бледным, одутловатым лицом и маленькими заспанными глазами. Девочка была одета так же, как и Христлиба, в белое платьице, но только с невообразимым множеством бантов и лент. Волосы ее были заплетены в несколько вздернутых кверху кос, а на голове сияла маленькая блестящая корона. Христлиба хотела было дружелюбно взять ее за руку, но та вдруг скорчила такую кислую, плаксивую гримасу и так поспешно отдернула руку, что бедная Христлиба даже испугалась. Феликс тоже вздумал было поближе посмотреть на хорошенькую саблю своего гостя, но тот во все горло закричал: «Сабля! Моя сабля! Он хочет отнять мою саблю!» и, проворно убежав, спрятался за высокого господина. Феликс покраснел от негодования и крикнул: «С чего ты взял, что мне нужна твоя сабля? Глупый ты мальчик!» Последние слова, правда, он пробормотал совсем тихо. Но господин Бракель их слышал и строго его остановил словами: «Ну-ну, Феликс!» Толстая дама между тем сказала: «Герман, Адельгунда, не бойтесь, дети не сделают вам ничего дурного, не будьте такими капризными». А сухой господин, заметив: «Они сами познакомятся», подхватил под руку госпожу Бракель и вошел с ней в дом. Господин Бракель подал руку толстой гостье, а за ней в дом побежали Герман и Адельгунда. Феликс и Христлиба остались одни. — Наконец-то разрежут пирог! — шепнул Феликс сестре. — Ах, да-да! — весело воскликнула Христлиба. — А потом мы побежим в лес! — добавил Феликс. — И не будем водиться с этими приезжими недотрогами! — подхватила Христлиба. Сказав это, дети в два прыжка очутились в комнате. Герману и Адельгунде сладкого пирога не дали, потому что это могло, как сказали родители, испортить им желудки. Взамен они получили по сухарику, который егерь вынул из принесенной коробки. Зато Феликс и Христлиба с наслаждением приложились к сладкому пирогу, который матушка полновесными кусками разделила между всеми присутствовавшими.